Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Алексея Филимонова. Алексей Олегович Филимонов – русский поэт, литературовед, переводчик. Родился 22 мая 1965 года в подмосковном городе Электросталь. С 5 лет стал читать книги, с 13 увлекся русской и мировой поэзией. Часто бывал с матушкой Людмилой Тимофеевной на ее родине под Курском и очень полюбил эти живописные места. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание жизненных вех поэта примерами его творчества. И первым прозвучит стихотворение «Позови меня, осень». Позови меня, осень, в Орловскую область. Там Антоновки дух угасает в садах. Фет слагал здесь стихи, и торжественный поезд по-некрасовски гневен гремит в небесах. Только небо пустынно, и властвует дева над дремотой полей и забвеньем лесов. Слышу голос, знакомый мне, то ли напева, то ли эхо грядущих земных голосов. Все пройдет под часами, и месяц простужен, опускаются сумерки древним плащом. Этой зыбкою осенью я еще нужен, словно пугало то с деревянным мечом, отгоняющий мрак, где шаги преисподней заблудились, и дни бесприютно легки. Утки нервно летят за мечтой новогодней. Остывает костер у озябшей реки. Стихотворение «Лишь снег». Мама, где снеговик? Исчез. Он должно быть двойник небес. Почему так решила дочь? Он на Бога похож точь в точь, что слепил и меня, и всех, не сказав, что мы все лишь снег. Стихотворение «Журавель поскрипывает древний». Журавель поскрипывает древний, на ветру качаясь, как свирель. Богу посвященная деревня, небо оловянная пастель. Призраки бредут по ней, скитаясь, по звездам отыскивая путь. Призраки бредут по ней, скитаясь, в бездну лет пытаясь заглянуть. Стихотворение «Санки детства». В Санкт-Петербург на санках еду, но как мне взрослых убедить? Они твердят, такого нету. Им отвечают, должен быть. С колоколами над Невою мерцает пушкинской строкой. Они, опомнись, Бог с тобою. Я говорю, во мне покой, и очарованные виды, колонны выни, мосты, и занесенные обиды, и неувядшие цветы, и строфы Тютчева и Блока, и неразгаданные сны, так в памяти моей глубоко встают мечты из глубины о возрождении, о счастье, и я сюда перенесен, где детство синь и самовластие на тризне и перу времен. После службы в армии в гвардейской мотострелковой бригаде Алексей Филимонов поступил на факультет журналистики Московского государственного университета. Главным интересом во время обучения была русская поэзия. Читал запоем во вред всему остальному. Это была переломная эпоха, когда наряду с произведениями советских поэтов возвращались в официальную поэзию Гумилев, Набоков, Ходосевич и многие другие. В 1990 году Филимонов защитил диплом по теме «Проблема подвига» в поэзии Николая Гумилева. В 1995 Алексей Олегович окончил высшие литературные курсы при Литературном институте. Является автором научных работ, посвященных творчеству Набокова, Бунина, Кузнецова, Клычкова, Бориса Корнилова. С 1997 года член Союза писателей России. Одними из любимых поэтов героя нашего выпуска являются Федор Тютчев и Александр Блок. И сейчас прозвучат произведения автора, посвященные этим поэтам. Стихотворение, эпиграфом к которому выбраны строки Федора Тютчева «Две беспредельности были во мне». Я томик Тютчева однажды раскрыл и не закрыл всю ночь, и до сих пор подобной жаждой томлюсь, не в силах превозмочь. И этот сон слепяще-звездный и мрак покорного листа, на нем бездонность в час морозный волною света разлита. Вот эта книжка небольшая, со мной всю жизнь, и на краю я строки Тютчева читаю и верю в родину мою. Стихотворение, эпиграфом к которому выбраны строки Александра Блока «В мерцании красных лампад». От светлого иконостаса повеет будущностью вдруг. Душа, дождавшаяся часа, покинет воплощение круг, оставит город первозданный, сиреневые купола, усеянные звездной манной и кубок тонкого стекла. И отойдет вокзал варшавский, отчалит ботик в миражи, застигнутый печалью царской. Вернешься ли в прошлое, скажи, служителям прекрасной дамы, она есть дух и вечный свет. Все прочее — огни рекламы и отражение комет. Блестят они в бокале неба, и роза черная светла. На одинокий бархат крепа слезою вечность протекла. Стихотворение, эпиграфом к которому выбраны строки Александра Блока «Немыслимым томишь меня». Могила перенесена, и боль струится с офицерской, где маска призрачного сна не верит в юге лицедейской, и пыль бессонная комет то вспыхнет, то поманит манной, повеет из колодца тусклый свет, не волит абрис безымянный, то Данте профиль или его, переступившего заклятие, но дом не видит никого пред незнакомкой в черном платье. Стихотворение только блоковским строфам внимать. Только блоковским строфам внимать, когда блоковский ветер повеев будоражит проспекты, как гать. Перед вымыслом снов лицедеев, бездны веры представившись вдруг, новизна бредит нелицемерно, фонарей вдохновенный испуг вопрошает теней на галерной. Растворимы ль каналы в дожде, где листва застилает свеченье окон в рай проступивших нигде, чтобы высохли слезы прощения, и звезда просияла на миг, как зорница среди Петрограда. Не ищите меня среди книг, я страница сгоревшего сада. После окончания МГУ поэт Алексей Филимонов трудился в некоторых издательствах. Был первым редактором романа Владимира Набокова «Лолита» в Советском Союзе. Набоковская тема получила развитие в его судьбе, когда после окончания высших литературных курсов при Литературном институте имени Горького ему было предложено поступить в аспирантуру с темой исследования творчества Владимира Набокова. Во многом это послужило толчком для его переезда в Санкт-Петербург, в котором он живет с 1998 года. Поэт Алексей Филимонов, автор книги лирики «Ночное слово», изданный в 1999-м, и статей о русской поэзии «От Державина до наших дней». Готовит к защите в Литературном институте диссертацию о художественном мире поэзии Владимира Набокова, а также книгу стихотворений «Дом над Невой». Алексей Олегович также является руководителем литературной студии журнала «Аврора» и редактором отдела поэзии данного издания. Стихотворение «Мой Петербург, моя Флоренция». Мой Петербург, моя Флоренция, так заповедано душе, ее скупая индульгенция, тот Питер, канувший уже, спасающий от суесловья, от наслоения миражей, в колонный зал войду с любовью к векам дворцовых типажей. Пусть вовсе не была лепажа, простые черные стволы, Петрополь, ты моя пропажа, укол не тающей иглы, полет дворцового фрегата на кончике карандаша, рисующего сон заката, где бредит вечностью душа, пока не сломленная явью, не заточенная в меха, уже припавшая к заглавью нерукотворного стиха. Стихотворение «Скитание». Я жду с тобой духовного свидания. Мой белый скит унижен и закрыт. Крылами машет ворон в назидание, но явствен отклик в шелесте ракит. За ноябрем потянутся морозы, земля остынет, воздух зазвенит, и тихо, не спеша, рука березы двумя перстами душу осенит. Стихотворение «Лицей». Лицейский паводок, бунтующий апрель, раскрыл земли стихи и ароматы, и под последнюю капель уходят навсегда солдаты. Под звоны пушек медных, лязг штыков и выстрелы дуэльных пистолетов так мало остается снов и нерастраченных сюжетов. Экзамен пред седым Державиным держа, внимая струям горних водопадов, горящим теремам стажар, стих обращен средь молний взглядов, Лициний прозревает в мире вечный свет, разлившийся под думы листопада, нам юноша слагал в ответ услышанное им из ада, что на краю земли, а может быть и здесь, среди садов литейских быстротечных, и в воздухе клубится весть, то музы окликают встречных. Стихотворение «Мои к тебе стремятся сны». Мои к тебе стремятся сны, не отторгай их за безумие, они незримы и вольны красть неземное в полнолуние, они томимой чередой на грани пестрым караваном застынут медленным дурманом, втекая в разум сонный твой. Не бойся, но благослови их на предчувствие любви, в мистерии проникновенья, в алмаз небесного прозрения. В 2007 году поэт Алексей Филимонов создал литературно-философское направление «Вневизм», развивая идеи русских символистов и акмеистов. В своем поэтическом творчестве он описывает двуединство мира, видимого и непроявленного, пишет стихи в самых различных жанрах, от терцин и сонетов до хайку и танка. Переводит современную китайскую, болгарскую, сербскую, немецкую поэзию в соавторстве с носителями языка. Последнее исследование посвящено новому прочтению поэмы Александра Блока «12». Написал более 500 стихов с авторскими неологизмами. Первопроходец жанра поэтического видео-селфи, спонтанного сочинения стихов перед видеокамерой. Отмечен рядом литературных наград, например, таких как Общероссийская премия имени Бориса Корнилова, памятная медаль Фонда памяти Ильи Тюрина, литературная премия Украинского межрегионального союза писателей имени Михаила Матусовского. Прежде чем прозвучат стихотворения автора в духе направления вневизма, озвучу его видение и краткое объяснение сего направления. Для чего выдумывать поэту новые слова? Вспомним опыт Маяковского, Хлебникова, Северянина. Неологизмы приходят сами, просятся в стихотворение. От одного слова озаряется образный ряд, проявляются невиданные доселе смыслы. Новые слова составляют вневник, словарь вневизма, гербарий фантасмагорических отпечатков соцветий, явленных из будущего словника. Основы языка раскрываются в новой лексике, сохраняя и развивая речь. Вневизм – это взгляд извне на внутренний мир. Стихотворение «Двоеночие». Стол отражается в окне. Под фонарем среди деревьев, и мой двойник напишет вне пространство комнаты за дверью. О бесконечном, о простом, о мотыльке на перепутье проснуться или кануть в дом, где свет луны в скользящих прутьях, тенях ветвей на потолке, и двое пишут в такт биению слепящих крыльев вдалеке, здесь и за стеклами прозрения. Стихотворение «Седина». В небесах ни снов, ни грома, только Божья седина. Сетью облачной над домом чуть колышется, бледна. Над фонтаном наклоняясь, Бог глядит и видит нас, опрокинутых, стесняясь, перевернутых сейчас. Отражение двоится в брызгах водного огня, озаряемые лица зрят прозрачного меня. А сейчас прозвучит пара фрагментов из интервью поэта Алексея Филимонова, данного Владимиру Спектру. Телевидение ушло по своему пути. Движущаяся картинка подменяет литературу, требует гораздо меньших затрат внимания, интеллекта, душевных сил. Практически нет передач о наших поэтах, литераторах-современниках. Говорят, что это не формат. Почему? Кто это определил? Литература предполагает свободу мышления, а ТВ все чаще выступает в роли спецпропагандиста, когда весь мир своевольно поделен на своих и чужих. Реклама выращивает потребителя, отдающего жизнь материальным благам, а не духовному самовоспитанию. Нам могут сказать, граждане хотят видеть и слышать то, что им нравится. Это естественные законы демократии. Но это неправда. Не все граждане этого хотят, и не всем это нравится. Таким образом, потакание бездумью и темным инстинктам ведет к самоуничтожению нации и языка. Жизнь настолько удивительна, что хочется забросить все и слиться с природой, с голосами птиц, запахами земли, нежности. Жить сочинительством, но ради чего-то большего, истинного. Об этом напоминает нам литература прошлого и сегодняшнего дня. Думаю, в грядущем ее роль посредника между словом и человеком только упрочится. Желаю всем чистого неба и нескончаемых дум о высоком. Стихотворение «Звезда заветная» памяти Ивана Бунина. На выцветающих страницах воскресла Бунинская Русь. К ней непрекаянной зорницей приближусь я и растворюсь. В неугасимой роще нежной, просвечивающей сквозь погост, в равнине чистой и безбрежной, где отдыхает звездный пес, в тех куполах, что в беспредельном просторе тают без следа, над елью в саване метельном восходит вечная звезда. От себя лично и уверен, что ко мне присоединятся многие наши радиослушатели, благодарю талантливого поэта Алексея Филимонова за его поэтическое творчество, за его чудные, увлекающие и волнующие стихотворения. Желаю ему добра, да здравия в жизни и успехов в трудах и творчестве. В завершении выпуска о творчестве поэта Алексея Олеговича Филимонова прозвучит стихотворение «Сколько слов». Сколько слов на бледном полотне, звездами становятся иные, загоревшись в обступившем сне, позабыв значения земные, ради блеска внешнего слова проступают на бумаге темной, небесам доступные едва, но и человеку непокорны. Кто прочтет на ощупь, кто поймет новый смысл, зовущий созвучие? Над землей вселенная плывет, свет осенних слов мерцает в тучи. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.